Глава 5. Где-то в мире глюков. Некоторое время спустя. Что делать, когда за тобой гонятся гигантские сэндвичи? Они кричат и вопят, утверждая, что я должен стать их главным ингредиентом. Конечно же, нужно бежать. «Зачем вам ноги, бля?» — выругался я, несясь между двумя многоэтажками. Переулок был завален мусором, а сэндвичи уже были близко. Эти треугольные ломти хлеба имели весьма накачанные ноги, а руки их распирало от мышц. И ладно бы это. Но бедные на ингредиенты сэндвичи в руках держали топоры и копья. «Он здесь!» Стоило мне выбежать на улицу, которая выглядела как после бомбежки, как из окна дома напротив показался сэндвич, обтянутый огромным бюстгальтером, который скрывает под собой две оливки, каждая размером с мою голову. «Ара-ара!» — кричали сэндвичи-преследователи. Я бежал, куда глаза глядят, судорожно ища, где можно спрятаться. Почему-то я не могу пользоваться магией, у меня нет оружия. А еще я ранее голыми руками порвал сэндвичи 20, и уже на последнем издыхании. А про вилку, торчащую в спине, я вообще молчу. Не вырываю ее, чтобы кровь не пошла. «Сюда, сюда!» Услышав крик, я увидел двух мужчин с огромными вилками в человеческий рост. Они махали мне, и я побежал, а не от меня. Мне пришлось постараться, чтобы догнать их, и вскоре мы добрались до торгового центра. Позади нас уже была целая армия сэндвичей. И вот мы ворвались в холл этого торгового центра, а сразу за нами внутрь вбежала армия сэндвичей, вот только... «Святая моцарелла!» — пробормотал один из сэндвичей, глядя на десятки мертвых и покрытых плесенью сэндвичей. «Огонь!» — раздался крик, и со всех сторон сэндвичи полетели заплесневелые куски плоти мертвых сэндвичей. «А-а-а! Она пожирает меня, пожирает!» — вопил один из сэндвичей. Плесень попала на него тело и стремительно распространялась. «Бежим! Бежим!» Кто-то запаниковал, но отовсюду налетели люди с вилками, а кто-то и с копьями, на которые был нанизан заплесневелый хлеб. «Сопротивление победит!» — раздался крик, а я проснулся. А как не проснуться, когда тут такой ржач стоит? «Оглушило!» — проворчал я, глядя на Василису. Та в своей любимой кофте сидела напротив меня и, держась за живот, хохотала. «Развяжи уже меня!» Нет, не развязала. Не могла, так как она уже на полу валялась и била ладонями по полу, надеясь, не погнет металл. Я же приподнялся и огляделся. Ну, во-первых, меня связали так, будто я в коконе. И, возможно, я бы смог порвать эти веревки, но они ведь мои, жалко их рвать. Во-вторых, все остальные еще спят, их связали аккуратно. Но вот Ольга почему-то пытается съесть волосы Анны. Василиса же и должна нас охранять от глупостей, но выбыла из строя. Пришлось ползти к Ольге, и сделать это нелегко. Как Мия ползать я не умею, пришлось как червяк. Подтянул задницу, вытянул грудь. Добравшись до блондинки-полторашки, принялся головой толкать ее в сторону. А она вцепилась зубами в волосы Анны и жует их. Отпускать даже не собирается. «Хватит!» — раздался крик Лизы и рыдания. Пополз к ней. Она тут недалеко лежала. Девушка с красивой длинной косой рыдала и страдала. Пришлось поцеловать ее в лоб. «Все хорошо. Просто представь, что все враги — это деньги с руками и ногами». «Оторвать руки и ноги!» — пробормотала та. И постепенно она перестала плакать, но стала странно улыбаться. Я бы даже сказал, жутко. «Хватит, господин, у вас слишком много колбасок, они не умещаются во мне», — постановила Блэр, и мне захотелось удариться лбом об пол. «Боже!» — раздался голос Николь, и она приподнялась. Дриада также была связана. «Какая жуть, это ваша настойка!» — бормотала она, выглядя при этом сонной. «Согласен», — криво улыбнувшись, кинул взгляд на Василису. Та уже отхихикалась и поднималась на ноги. «Ох, чуть Богу душу не отдала», — Василиса вытерла слезы и громко выдохнула. «Вот это восторгнуло!» Сказал бы я, что не следует подглядывать за чужими снами, но ты, маньячка-извращенка, не послушаешь. «А если вам приснится что-то, что нанесет душевную травму?» — хмыкнула та и принялась развязывать Николь. «А меня?» «Полежишь и так, за слишком... май!» — воскликнула та, когда я духовной рукой хлопнул ее по заднице. «Ах так! Тогда иди погуляй!» Фыркнув, она взмахнула рукой, и я оказался в пустыне. И ладно бы просто в пустыне, но я все еще связан. Но ничего. Я тут вижу неплохой кактус. Сейчас как заряжусь духовной энергией. Эгейское море. Тем временем. Эгейское море считалось внутренним морем Османской империи. Оно, можно сказать, разделяет европейскую часть империи и азиатскую. Здесь множество островов, портов и очень оживленный грузопоток, особенно по маршруту Измир-Афины. Но последнее время здесь стало опасно. Из-за потерпевшего крушения русского корабля, зачем-то перевозившего в Труме многие тысячи сверхсовременных морских мин, все эти мины активировались и заполонили море, потопив уже более 30 судов. Торговля практически остановилась. Лишь самые важные торговые караваны шли по безопасным маршрутам в сопровождении военных судов. Однако все стало меняться с приходом вестников цунами. Это был элитный отряд магов, повелевающих водой. Их сила способна поднять такую волну, что даже целый флот может перевернуться и пойти на дно. И сейчас своей силой они искали мины и уничтожали их, заставляя сдетонировать. «Есть!» — радовался маг средних лет. На нем были белый водоотталкивающий костюм и широкая шляпа, защищающая от брызг. Все же каждая детонация мины сопровождалась настоящим ливнем, отчего вся палуба боевого крейсера была залита за считанные секунды. «Не расслабляйся! Рядом могут затаиться приручители!» — произнес второй маг, стоявший рядом. Они оба были из вестников цунами, и сейчас была их очередь дежурить. Весь отряд был разбит на малые группы, которые сопровождали различные военные корабли. «Я не думал. Вокруг корабля лишь всякая мелочь. Пару раз один монстр-осьминог рыпался, но сейчас он стал кормом для рыб», — хохотнул тот. «Не развеялся?» — спросил второй. Он был одет в такой же комбинезон. Зато у него были шикарные длинные усы. «Не, похоже, эти приручители боятся с нами связываться. И правильно делают. В позавчерашнем сражении они потеряли 1000 питомцев и ничего не добились». «Вот только и мы ни одного приручителя не убили», — проворчал усатый. «Это ж приручители! Все они жалкие трусы», — хмыкнул первый. В отличие от товарища, усы у него были жиденькие, а вот козлиная бородка впечатляла. «Разве что, если эти трусы ударят большим отрядом питомцев по нашему кораблю, боюсь, нам будет хана». «Не ударят. Мы засечем их на дальних подступах. Вызовем авиацию, и они разбомбят торпедами всех питомцев. Поэтому бди и не...» Усатый вдруг поднял руку и нахмурился. «Чувствую небольшое существо. Опасности, думаю, не представляет. Но с ним что-то не то». «Мне убить?» — спросил бородатый. «Да, но лучше...» Договорить усатый не смог, так как заработало ПВО корабля. Четыре спаренные пушки начали бить по трем орлам, летящим с ближайшего острова. Каждый орел имел размах крыльев в 10 метров. Птицы начали маневрировать и попытались улететь, но шквал снарядов впечатлял. И сперва одна птица была убита и развеялась, а следом вторая получила повреждение и попыталась улететь, но в итоге упала в воду. А вот третья смогла вырваться из зоны поражения. «Снова в ловушку заманивают», — выругался бородатый. «Скорее всего, так и есть», — закивал усатый, но вдруг в глазах появился ужас. «Черт! Мы про рыбу забыли!» Он кинулся к левому борту и, посмотрев вниз, выдохнул. Там был всего лишь любопытный дельфин. Вот только стоило дельфину приподняться выше, как люди увидели странный контейнер, прикрепленный к спине дельфина. Маги закричали и начали создавать заклинания, но дельфин уже подплыл к судну и раздался взрыв. В корпусе появилась огромная пробоина, но маги среагировали быстро и закрыли ее своей магией. Однако аквалангисты, которые все это время двигались по дну, не позволяя обнаружить себя, начали призывать питомцев одного за другим. Маленькие — до полуметра, средние — до 5 метров и даже большие — от 20 метров. Жуткие и неведомые твари тут же подверглись магической атаке, а вот экипаж судна среагировал слишком поздно и не сбросил глубинные бомбы. Рыба-меч вонзилась в защищенный корпус корабля и пробила его, создав немалую дыру, в которую полилась вода. А миг спустя маленький голубой сом влетел в эту дыру и обратился тигром изо льда, внутри которого и красовалась эта очень хитрая магическая рыба. Выбравшись в коридор, этот ледяной тигр набросился на моряков, которые мчались устранять протечку с помощью артефактов. Одновременно с этим шипастую акулу, которая намеревалась уничтожить винты судна, подхватил поток воды и сжал, ломая кости. Акула ревела, но маги на корабле были беспощадны. Они, как могли, отбивались от полчищ питомцев. Но вдруг одна пухлая рыба залетела в громадную дыру, закрытую магией. Эта рыба-толстяк на самом деле не была толстой, просто надулась. А открыв пасть, она выпустила огромного зеленого монстра слизь. Желейное создание из кислоты принялось за свое дело, а именно проникновение через вентиляцию, повреждение критических систем судна и уничтожение экипажа. «Уходим! Мы проиграли!» — выкрикнул усатый маг своему товарищу. «Твари!» — прыгнул бородатый и побежал за магом. Вскоре они встретились с остальными магами из своей группы и, бросив экипаж корабля, да и сам корабль, спрыгнули на воду и создали себе что-то вроде лодки из воды и на огромной скорости поплыли прочь. Вот только многие питомцы, бросив корабль, тут же кинулись в погоню за магами. Однако их тут же начала убивать сама вода. Она рвала морских тварей на части, проникала в жабры и уничтожала внутренние органы. Все же вестники цунами не зря считаются сильнейшим морским отрядом огромной империи. Служба в нем — это почет, богатство и суровейшие тренировки. «Мы отомстим вам, твари!» — ругался один из 6 магов. Но в этот момент они заметили в небе их. «Птицы!» И правда, множество птиц вылетело с ближайшего острова и стремительно приближалось к магам. При этом магов постоянно атаковали из-под воды. Когда птицы долетели, без воды вырвались мощные столбы, которые попытались сбить этих птиц. И некоторых удалось даже, но вот остальные... Некоторые птицы пошли на таран и взрывались, так как имели особые рюкзаки со взрывчаткой, а другие просто сбрасывали бомбы. Всего минута бомбардировки от группы командира Аяза остались лишь ошметки. Пусть эти могучие маги одолели множество питомцев, но через денек-другой питомцы восстановятся и вновь выйдут на охоту, а на подготовку новых магов нужны десятилетия. Дирижабль. Некоторое время спустя. «Да как ты это делаешь?» — возмущалась Василиса. «М-м-м-м-м». Я лишь пожал плечами и продолжил есть змею. Она долго запекалась на камнях и все еще была немного сыроватой, но в целом неплохо. Эта тварюга полна духовной энергии. «Он что, будучи связанным, там провел кучу времени?» — удивилась Анна. «Веревка хорошая, дорогая, такую рвать грешно», — заявила Оля, объясняя, почему я ее не порвал. Умница. «Ой, все». Василиса быстро развязала меня, а я поспешил в ванную. Пришлось там задержаться, а когда вернулся, женщины уже куда-то ушли. Но мысленно связавшись с Блэр, я выяснил, что те умчались в ресторан. И, кстати, нужно узнать, как там Кира с Альмой справились с этой настойкой. Сестра должна была преследить за ними. Сама Машка отказалась принимать настойку, мол, мне это не нужно. Я тоже так думал, а теперь... Ладно, неважно. Женщину я нашел в ресторане, где к ним подкатывал упитанный граф. Но, увидев меня, поспешил укатиться обратно. Пока ели, обсудили, кому какой бред снился. Но многие предпочли умолчать. «Мне снилось, что я тираннозавр», — с восторгом заявила Ольга. «Я разрушала город, в котором жили поросята. Те сопротивлялись как могли, а я дышала на них пламенем, прожаривая, а потом ела». «А разве тираннозавры дышали огнем?» — удивилась Анна и посмотрела на остальных. Но никто не знал. Динозаврами мало кто интересуется, да и информации о них осталось мало. Последняя война лишила человечества огромного количества знаний и информации. «Нет, не дышали», — заявила Николь. «И точно, она ведь жила до войны и многое знает о старом мире». «Высоту они достигали около 30 метров и не могли уничтожать города». «Так и думала. Оля опять фигню выдумала», — хмыкнула Анна. «Судя по описанию, Ольга была скорее Годзиллой, нежели тиранозавром», — добавила Дриада, и пришлось ей объяснять, кто такая эта Гамзилла. Так и болтали о всякой фигне. А потом мы прилетели в Крым, где и будут проходить жабьи игры. Остановились мы в Симферополе, и там же пришлось попрощаться с Василисой. Она из Севастополя на корабле отправится в Османскую Болгарию, а оттуда в Османскую Грецию. Мы же отправились в гостиницу, после чего несколько дней гуляли по этому красивому и ухоженному городу. Крымское княжество имело два основных города. Севастополь, где обосновался сам князь, а также Симферополь под управлением некого герцога Буряка. Как я понял, это родственник князя. Севастополь, как столица княжества, являлся торговым и военным сердцем полуострова. Из этого города торговые суда расплываются по всему миру. Правда, из-за блокады Босфора торговля временно застыла. В Симферополе же сосредоточена промышленность, культура и экономика полуострова. Все крымские аристократы взаимодействуют в основном именно с этим городом, о чем немалая заслуга воздушной гавани, а также развитой железнодорожной системы. Но это все неинтересно. А вот горы на юго-западе острова. Там обитают весьма редкие и опасные чудовища, а также растут очень интересные растения. Но самое главное — это, конечно же, тоннели. Под горами находятся огромные пещерные комплексы, где живут самые различные чудовища и добываются уникальные ингредиенты. Это также внесло существенный вклад в экономику города и княжества в целом. В этих тоннелях, помимо кучи других невероятно опасных чудовищ, водятся так называемые «золотые жабы». О них мало информации, в основном легенды, которые заставляют дураков едва ли не со всего мира соваться в эти туннели, становясь кормом тамошних монстров. К чему я об этом? К тому, что где-то в этих туннелях и будут проходить жабьи игры. А вот 30 числа мы, следуя рекомендации, одевшись в спортивную одежду, прибыли в жабий центр. Он располагался на окраинах города и являлся весьма крупным зданием, совмещающим в себе торговый центр, где можно было купить сувениры, а также продукцию рода аметистовых. Но что там за продукция, не знаю, так как нас повели под землю, где на минус втором этаже находилось огромное пространство, а также примерно 3000 человек. Судя по всему, это были участники. «Офигеть!» — ужаснулась Анна. Она рассчитывала на эти игры, чтобы получить жабью жемчужину, отвязаться от рода и стать сильнее. А тут такая бешеная конкуренция. «И все сплошь красотки и красавцы», — девушка от обиды прикусила губу. Подземный зал был достаточно просторным, чтобы мы не толпились. Здесь имелись скамьи, буфет, забитые людьми. Зеленая зона с деревьями и травой для людей, которым не хватает воздуха, ну и многое другое. Контингент же здесь — молодые люди от 18 до 25 лет. Как я понял, людей старше уже не берут. Народ в основном простолюдины, но и аристократов хватало. Графские и баронские дети. Им репутация не так важна, как герцогиням и княжнам, хотя... Кинув взгляд на своих спутниц, покачал головой. Ольга была сонной, так как еще утро. Анна жаждала устранить всех конкурентов, Блэр же уткнулась в телефон. А вот Лиза вся тряслась от страха. Вновь в ней проснулась неуверенность в себе. Также я поглядел на людей. Да уж. Наша страна богата на выдающихся красавиц. Некоторые в плане внешности могли утереть нос как проблемным блондинкам, так и всем моим ПЖМ. Вокруг таких уже вились всякие красавчики-аристократы. Народ же одет кто как. Многие, как и мы, одеты в штаны да курточку. На ногах кроссовки. Это рекомендованная одежда, но следовать рекомендациям не обязательно. Так что немало народу оделись весьма вызывающе. Короткие топы и шорты, мини-юбки с чулочками, платья и даже деловые костюмы у парней. Одно радовало. Долго держать нас здесь не стали, и вскоре раздались звуковой сигнал и голос. «Уважаемые кандидаты, просим пройти по голубым линиям. Сейчас начнется отбор». Новость об отборе несколько удивила людей, отчего много кто начал возмущаться. А пока они возмущались, мы, да и остальные, пошли по сияющим стрелочкам, которые показались на полу. Вскоре мы оказались перед большими вратами, метров 8 в ширину и 4 в высоту. Над нами, да и рядом, располагались большие экраны. Они одновременно включились, и мы увидели большое овальное лицо с золотой короной, на которой изображены жабы, сделанные из драгоценных камней разных цветов. «Доброе утро, кандидаты!» — заявил, судя по всему, патриарх рода Аметистовых. «Как вы поняли, в этом году вас слишком много. Поэтому мы проведем небольшой отбор. И так как у нас в первую очередь игры, а не конкурс красоты, то испытания будут соответствующие». Тут же начались возмущения, но человеку с экрана было плевать. «Первое испытание. Вы должны пройти путь за 20 минут. Кто не успеет, автоматически выбыл. Удачи!» Он ухмыльнулся, и экраны погасли. Врата начали подниматься, а за ними обнаружился тоннель, немного темный. А еще везде были таймеры. Большие такие, с красными цифрами, и число стремительно уменьшалось. Люди тут же рванули вперед. Кто-то кричал, кто-то толкался, а я отвел своих женщин в сторону. «А почему мы не бежим?» — поинтересовалась Анна, недовольно смотря на меня. «Зачем?» — я указал рукой в тоннель. «Мне отсюда, имея в виду высоту своего роста, виден конец туннеля. Его даже Оля пройдет без особых проблем. А вот если она побежит, то и третье расстояние не преодолеет и свалится безвольным телом». «Какой тогда в этом смысл?» — недоумевала пепельная блондинка. «Чтобы отсеять самых бестолковых», — зевая ответила полторашка. «Вон, к примеру...» — она указала пальцем на одну эффектную девушку. Грудь размера так пятого, да и задние полушария впечатляли. Но так как она была на каблуках, то пробежала лишь метров 50, прежде чем распластаться на полу. Да уж, на жабе игры, да на каблуках. Покачав головой, я неторопливо повел женщин в тоннель. То тут, то там мы находили людей. Кого-то толкнули, и он упал, при этом больно ударившись. Кто-то просто едва полз, ибо отдыхалки хватило лишь на 20 секунд бега. А были такие, кто уже все, лежал трубиком или прислонился спиной к стене, пытаясь воскреснуть. Причем я говорю не только о девушках. К концу тоннеля мы добрались за 3 минуты до окончания таймера. И запашок здесь стоял просто ух. Парни и девушки, мокрые от пота, сидели или лежали на скамейках. Некоторые лежали прямо на полу. Впрочем, была немалая часть тех, кто, как и мы, преодолели путь без особых проблем. Мы разместились недалеко от врат и, сидя на скамье, молча наблюдали за остальными. А когда закончился таймер, ворота закрылись, оставляя на той стороне всех не успевших. Не повезло одной девушке. Пару метров не дошла. Через 5 минут вновь раздался звуковой сигнал, и мы пошли к другим вратам. Там вновь были экраны, и, что интересно, нас стало вдвое меньше. «Вы молодцы! Преодолели столь сложное испытание!» — заявил Аметистов, вызывая у некоторых злорадный смех. «Следующее будет еще сложнее!» — он скривил лицо, будто сейчас расскажет о настоящей жести. «Вам нужно взять бокал вина и пройти через помещение. При этом необходимо, чтобы бокал был хотя бы наполовину полон. Попытка лишь одна. Удачи!» После этого открылись врата, и люди ломанулись внутрь. Там находилось длинное помещение, посреди которого подвесная канатная дорожка. Внизу лежат маты, но, учитывая высоту около метра, падать с моста будет невысоко и не больно. Перед дорожкой стоял официант с подносом, на котором стояли бокалы. Позади него несколько людей с ящиками, видимо, там бокалы и вино. «Легкотня!» — фыркнула статная девушка с шикарнейшей фигурой, обтянутой тонким комбинезоном. И, судя по всему, надет он на голое тело, потому что соски отлично проглядывались, как и верблюжья лапка. А на ее попку можно смотреть вечно. Хороша. Схватив бокал, девушка и, к слову, блондинка с великолепной косой пошла по канатной дорожке. Она немного шаталась, дорожка в смысле. Но девушка шла медленно и аккуратно. И вдруг на дорожке появилась другая девушка. Идти сразу стало тяжелее, а потом на дорожке оказались два парня. «Идиоты, мы сейчас упадем!» — прокричала девушка в комбинезоне. Она уже была близко к финишу, но позади кого-то повело в сторону, и началась жесть. Крики, ругань, и два человека свалились с моста, а девушка в комбинезоне с трудом, но добралась, вот только... Мужчина на той стороне принял бокал у девушки и поставил на специальный постамент с чем-то вроде линейки. Вода в бокале успокоилась и оказалась ниже красной линии на линейке. «Вы не прошли», — заявил мужчина. Ух, там криков и ругани было. «А мы чего стоим? Почему не идем туда?» — спросила Блэр, которой было скучно. «Да, смысл? Нам же не сказали про время и про количество прошедших, так что можно отдохнуть», — зевая, ответила Оля. «А, ну понятно». Мы продолжили смотреть на эту жесть и иногда хохотали. Люди зачем-то торопятся и мешают друг другу. Похоже, от волнения и стресса у многих отключился мозг. Такое бывает, и нередко. Так что я не осуждаю их за глупость. На их месте может быть любой. Процент прошедших был весьма мал, и что люди только не пробовали, даже пытались договориться, мол, подождите, давайте по одному идти. И вот наша очередь. А шли мы почти последние. «Простите, а нигде ведь не сказано, что мы должны идти по мосту?» — поинтересовался я, беря у официанта бокалы. «Вы правы, нигде не сказано», — ответил тот и улыбнулся. «Благодарю». Улыбнувшись в ответ, я пошел налево и по ступенькам спустился вниз к матам, на которые падали люди. Ну и пошел понизу. Там спереди тоже ступеньки были. Я прям вижу выражение лиц, прошедших это испытание. Они прямо говорят: «А что, так можно было?» Да, так можно было. Никто ведь не говорил, как именно нужно пройти испытание. Было лишь одно озвученное правило. Остальное люди сами себе выдумали. Этот аметистов тот еще хитрец. Так что мы спокойно прошли это испытание, и чувствую, дальше будет только веселее.